Александр Кронос. Эйгар. В войнах. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Морна злобно перекашивает лицо, что с учетом ее набитого рта выглядит несколько комично, а Эйгар выдает пару заковыристых ругательств о рицарах, которых сношают гхарги. Я же спешно опрокидываю в себя половину кружки сорка и поднимаюсь на ноги. Через пару минут вся наша компания уже влетает в помещение штаба. Один из генералов немедленно приступает к докладу. «В 20 лигах от города обнаружено около полусотни паратанков. С ними десятка два парадилижансов, около полубатальона пехоты. На наш взгляд, это авангард Болрана. Какие будут приказы?» Замершая на месте Морна злобно вздыхает, и я ее понимаю. Обескровленный и замученный до предела пятый корпус, постепенно приходящее в себя гражданское население, которое наверняка находится в состоянии полной прострации, а плюсом к этому громадная пробоина в стене и маги, которые, по сути, не могут вести активные боевые действия. Если авангард действует в небольшом отрыве от основных сил, то они окажутся здесь довольно быстро. И сомневаюсь, что мы сможем отбить второй штурм. Выжать из себя все, что можно, и заставить части мятежного генерала умыться кровью — да. Но вот успешно отразить атаку и остаться в живых — маловероятно. Дочь Ланса внезапно поворачивает ко мне голову, и я понимаю, что надо выдать какую-то реакцию. Похоже, после всех недавних событий девушка начала воспринимать меня всерьез, а не в качестве свадебного генерала. Прочистив горло, озвучиваю свой вариант действий. «Атаковать и остановить его на подходах к Скердосу мы не сможем. В строю нет ни одного свежего солдата. Единственная доступная опция — занять оборону и вести наблюдение. Оставить на стенах минимум солдат, дав остальным возможность отдохнуть. Попытаться привлечь гражданских для контроля над улицами. После того, как их всех превратили в пушечное мясо, возможно, это получится. Основной момент — дать им понять, что это была задумка самого Болрана, который был готов пожертвовать всеми горожанами ради победы. Вспомнив о том, как промывали мозги людям в моем старом мире, сразу же задаю вопрос. «У вас есть люди, которые занимаются работой с населением?» Генерал недоуменно хмурится, а поджавшая губы Морна уточняет. «В каком смысле работой с населением? Есть канцелярия и какие-то остатки полиции?» Отрицательно качнув головой, пытаюсь объяснить. «Те, кто профессионально работает с настроением горожан, разъясняют ситуацию в нужном нам ключе. Никогда не любил этих парней, работой которых является запудривание мозгов населения и доведение их до нужной кондиции. Но сейчас без такого инструмента не обойтись. Наши ресурсы слишком скромны, чтобы действовать честно. Придется запустить систему пропаганды. Конечно, если для этого получится подобрать нужные кадры». Переведя взгляд на генерала, формирую в голове очертания приказа, сразу же его и озвучивая. «Мне нужны активные солдаты или офицеры с подвешенным языком и работающими мозгами. По одному на каждый опорный пункт в городе, плюс еще два десятка человек. Помимо этого, требуется работающая типография и готовый к работе персонал. Два взвода пехоты в качестве охраны». Вернув внимание на слегка ошарашенную Морну, добавляю. «И несколько офицеров канцелярии с незакостеневшим мозгом. Общий контроль предлагаю возложить на Виконта Мено, который сегодня вернулся к руководству военной контрразведкой. Основная масса кадров из состава армии, это будет логично». После пары секунд раздумий девушка кивает. «Согласна. Только объясни, что ты намерен с ними делать?» Хмыкнув, кратко излагаю план. «Развернуть настроение населения в нашу пользу. Одного пятого корпуса не хватит, чтобы выиграть битву. Нам нужны хотя бы вспомогательные части для контроля над тылом». Помрачневшая Морна коротко бросает. «Предлагаешь дать им оружие, чтобы какие-то ублюдки снова ударили в спину?» Сначала едва не рявкую, но вовремя сдерживаюсь. Ее тоже можно понять. Серия мятежей по всей империи, предательство частей, давших присягу, измена полиции. Все это явно отразилось на психике. Предлагаю не просто стоять насмерть, а выиграть сражение за столицу, после чего одержать верх во всей этой войне. Еще мгновение она медлит, после чего вздыхает. «Хорошо, я не против. Но не удивляйся, если эти рицаровы выродки обратят оружие против нас». Слушающий нас генерал добавляет. «Хочу заметить, несмотря на все это, Болрон никуда не исчез. Добровольцы из числа горожан, возможно, и появятся в будущем, но враг здесь прямо сейчас. Если начнем штурм с марша, мы просто его не удержим. Половина солдат засыпает прямо на позициях, а остальные едва держатся. Самые крепкие сейчас на улицах. Объясняют ситуацию приходящим в себя жителям». Кмыкнувшая Морна выдает предложение. «Можно сформировать ударный батальон из вызвавшихся солдат и отправить его в бой. Пусть создадут видимость контрудара. Если Болрон будет опасаться встречных атак, то станет куда осторожнее». С технической точки зрения мысль не самая плохая. Но если посмотреть на это под другим углом, то мы отправим на верную смерть около 1000 самых преданных и замотивированных солдат, готовых в буквальном смысле слова «сдохнуть» ради Морны. Или, в более худшем случае, вызовем недовольство в частях и мятеж. Военные уже достаточно нахлебались и находятся на самом пределе. Собственно, судя по взгляду генерала, в его голове крутятся похожие мысли. Вот только высказать их вслух он не решается. Поэтому решаю озвучить альтернативный вариант. Один пехотный батальон их надолго не удержит. К тому же у Болрона достаточно войск, чтобы прикрыть свои фланги и спокойно приблизиться к городу. Нам хватит и удара пары свежих корпусов, чтобы потерять Схердос. Предлагаю сделать по-другому. Первыми предложить ему переговоры. Вот теперь все с некоторым удивлением смотрят на меня. И единственный человек, в глазах которого отражается хотя бы какое-то понимание ситуации, — Лезло Танфой. Собираюсь развернуть свою идею более детально. Но Морна уже уточняет. «Что ты хочешь ему предложить? Мирное соглашение? Помилование?» Не сдержав усмешку, качаю головой. «С таким он пошлет нас ко всем рицарам!» За ним сила, и он наверняка в курсе о недавнем штурме Оттофера. То есть понимает, что наши войска сильно потрепаны. С другой стороны, он должен знать и о полном разгроме Хёрдиса. А за его спиной уже маршируют войска Рена с Хесса. Могу поспорить. Сейчас у Болрона нет 100% уверенности в необходимости немедленного штурма. Даже взяв город, но при этом потеряв войска, он, по сути, проиграет. Столицу ему не удержать. Осталось только помочь ему подтвердить данную версию, а заодно запутать мозги и выиграть дополнительное время. Хотя бы сутки, за которые пятый корпус успеет отдохнуть, а из местных жителей выйдет сколотить несколько вспомогательных батальонов. Соправительница снова поджимает губы. «Думаешь, он так легко пойдет на переговоры?» Отвечая в тон ей. Он же не знает, что именно ему предложат. Вдруг мы хотим сдать город без боя и объединить усилия, чтобы противостоять Схессу. А когда явится, будет уже поздно. Придется нас выслушать. После нескольких секунд раздумья девушка соглашается, и один из магов-связистов отправляет на передовую приказ послать навстречу авангарду парламентеров с предложением встречи. Мы же покидаем штабное помещение, расположившись неподалеку. Во дворце хватает пустых комнат. Занимаем простой кабинет, который сейчас остался без хозяина. Изначально собираюсь обсудить ситуацию только со своими соратниками, но следом вваливаются и Морна с Лездой, а за ними и Тескан. К последнему я и обращаюсь. Хёнец определился со своим решением. Они прибудут сюда? На момент замявшийся профессор отвечает весьма обтекаемо. «Пока в процессе раздумий. Ты сам можешь понимать, Кирнос. Рена лучше встречать в максимально защищенном месте, каковым является Хёнец, а не имперская столица». Сразу же добавляет. «А если дело обернется плохо, я могу предложить вам убежище на территории нашего университета». Морна немедленно реагирует, крутнувшись на месте, разъяренной кошкой шипит. «Я покину столицу только победителем или мертвецом. Эйгоры не бегут от врагов». Слегка ошеломленный профессор переводит взгляд на меня, и я вспоминаю еще об одном моменте. Чем ты занимался во время штурма? Был на передовой? Мак зачем-то бросает взгляд на Лезлу и, получив от нее подтверждающий кивок, объясняет. «Работал с химерами, что-то вроде тех, которые мы использовали с Вейлоди, только куда более интересные. Провел за этим все последние сутки, но теперь у нас есть хотя бы что-то в резерве». Айрин, завалившаяся в большое кресло, сухо интересуется. «И они могут остановить штурм Болрона?» Преподаватель отрицательно качает головой. «В одиночку точно нет. Но станут отличной поддержкой, если у нас в строю будет достаточно солдат». Звучит в любом случае неплохо. Морна же переводит диалог в иное русло. «Что именно мы скажем Болрону? И кто пойдет навстречу?» На секунду задумавшись, пожимаю плечами. «Мы с тобой, плюс Эйкер и Айрин. Думаю, стоит прихватить и твоего канцлера». Девушка недовольно хмурится. «Нашего канцлера. Привыкай к этой мысли, Кирнес!» Кивнув ей, подтверждаю. «Да, нашего канцлера. А вот что скажем. Попробуем убедить, что мы готовы защищать город, и в случае необходимости размажем его армию в тонкую лепешку. Даже если до конца не поверит, дважды подумает, прежде чем пойти на штурм. Плюс напомним об опасности с Хесса и предложим выход из ситуации. Мы объединим ресурсы и ударим по древнему выродку вместе. А он получит помилование и, скажем, титул Хёрдиса на пару с землями Оттофера. Тем более до него уже должна была дойти информация о нашем договоре с домом Танфоев. Надавим еще и на это». Заметив негодующий взгляд Морны, продолжаю. «Само собой, всерьез ему помилование обещать никто не будет. Как и предлагать союз. Нам просто нужно выиграть время». Лицо девушки слегка разглаживается, а Лезла непонимающе хмурится. «Это каким образом?» Усмехнувшись, выкладываю мысль, только что пришедшую в голову. «Мы же последние эйгоры, не считая бастардов и дальние родни. Заявим, что составили завещание, согласно которому в случае нашей гибели права на престол отходят главе их дома, или, скажем, канцу». Видя непонимание на лицах почти всех присутствующих, добавляю деталей. «Тогда, даже в случае своей победы, Болрон не избавится от соперника. Более того, получит нового, мощного противника с великолепной мотивацией сражаться». Обрачневшая Хёрдисиня излагает свое видение. «А еще не отстанет от нашего дома, если все-таки одержит верх». Переведя на нее взгляд, слегка вздыхаю. «У вас уже есть договор с его противниками. Болрон в любом случае обрушится на Танфоев. К тому же не стоит забывать, что основная угроза не он, а Схэс». Соправительница, опустившаяся во второе стоящее в комнате кресло, сразу интересуется. «И мы совсем не готовы к его приходу». Тут девушка полностью права. До потенциальной встречи с Реном остается не так много времени, а мы даже не приступили к работе с осколками. В итоге следующие 30 минут обсуждаем, кто именно займется исследованием артефакта. Попутно распределяем обязанности и полномочия. Айрин и Джоэл остаются в качестве моих личных советников. Эйкер возглавляет исследовательскую группу. Плюс работает с новыми магами и призванными. Помимо работы с осколками, он предполагает заняться и спасенной нами женщиной, которая все это время провела во дворце под охраной солдат. К счастью, выбраться она не пыталась, да и в целом никаких проблем не создавала. Фостон, который является в процессе беседы и, отдав честь, пытается мне доложить о ситуации, становится командиром вспомогательных частей, которые мы планируем набрать из числа горожан. Такой расклад Морну не слишком радует. С одной стороны, процесс вербовки контролирует Виконт Мено, который с ее точки зрения лоялен в основном мне. А с другой, непосредственным командующим новых частей становится офицер, тоже преданный лично мне. Правда, свои возражения она пока не озвучивает, что в целом логично. В конце концов, под командованием девушки находится целый армейский корпус, пусть и понесший изрядные потери. Что-то мне подсказывает, отдая она им приказ о моей ликвидации, никаких вопросов со стороны военных не поступит. Возьмут под козырек и отправятся убивать. В процессе вспоминаю и о хлебопекаре, который обеспечивал город провизией. Выясняется, что решение о передаче под его контроль всех пекарен столицы отдал военный полковник, командующий тыловым снабжением. Как итог, к нашему новому шефу контрразведки немедленно уносится вестовой с приказом разыскать и допросить тыловика, выяснив все, что возможно. К моменту, когда заканчиваем обсуждение, появляется один из штабистов, докладывающий, что это действительно войска Болрана, и генерал, которому передали наше приглашение, согласился навстречу. Через 2 часа, и, по сути, на тех же условиях, что озвучивал Оттофер, то есть снова под прикрытием заклинания. После этого Морна вместе с Лезлой, Эйкером и Тесканом покидает комнату. Сама девушка отправляется к себе, а вот маги спешат в лаборатории. Мы передали им все 5 найденных частей артефакта, и они планируют приступить к работе немедленно. Уходит и Фостон, которому нужно встретиться с несколькими уцелевшими бойцами. Теперь они тоже вольются в состав добровольцев. Когда дверь закрывается, слышу заинтересованный голос Айрин. «А ты сможешь ударить под куполом? Ограничения как-то действуют на твою магию?» Повернув голову к девушке, понимаю, что она смотрит на Скенса. Сам паренек задумчиво хмыкает. «Откуда же я знаю? Надо пробовать. Может быть, получится, а может и нет. Выяснить получится только на практике». Интересный поворот мысли. Прикончить Болрана и его ближайшее окружение под куполом, чтобы потом отступить за стены. С одной стороны, его соратники наверняка впадут в ярость. С другой, войска потеряют лидера, который объединял вокруг себя как минимум офицеров. И совсем не факт, что они захотят следовать за кем-то еще. Хотя, если посмотреть на перспективы, то после такой выходки к нам они вряд ли присоединятся. Тогда как Схэс вполне может привлечь к себе их внимание. Но на крайний случай сойдет и такой расклад. В конце концов, ликвидация Болрана, скорее всего, позволит выиграть нам время. А если этот мужик решит упереться до последнего и озвучит желание пойти на штурм, во что бы то ни стало, придется задействовать Скэнса. Конечно, если его магия сработает под куполом. В теории... Он должен защищать от всего, что угодно. Вот только цейроков в нашем мире еще не было. Тут вопрос весьма спорный. Айрин коротко рассказывает о своих действиях. Они вместе с Миккой оказались на участке, до которого все-таки добралась часть атакующих солдат. Так что обе девушки успели пустить в эту ночь немало крови. По словам Вигантессы, наши с Эйкером удары выглядели весьма внушительно. Громадные шары, откуда буквально сыпались призванные. Плохо только то, что авангард противника, который успел приблизиться к стене, в первые минуты боя решил, что стоит выполнять данный приказ дальше. Эти парни со всем усердием пытались прорвать оборону и войти в город. Одни повернули назад почти сразу, другие продержались куда дольше, отступив только тогда, когда разгром и колоссальные потери основных сил стали очевидны. Девушка как раз заканчивает рассказывать, когда в дверном проеме показывается солдат, при виде меня поднявший руку к козырьку фуражки. «Ваше императорское величество! Вызванные солдаты и офицеры ждут в большом белом зале!»